Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». В нашей студии присутствует Константин Михайлович Касин. Добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу беседу об ароматерапии. Константин Михайлович, в прошлый раз мы рассмотрели общие правила использования ароматических масел и подошли к тому, как использовать масла с точки зрения аюрведы для людей ваты-конституции. Может быть, мы сегодня напомним о том, что мы говорили в прошлый раз? Да, давайте просто я перечислю те масла, которые благоприятны для людей ваты-конституции. Итак, это масло лаванды, оно хорошо и для людей вата, и для людей питта. Масло базилика, это хорошо для вата. Масло апельсина, также для ваты. Масло герани. И мы говорили о масле гвоздики, которая хороша для людей вата и кафа доши. При этом, конечно, имеется в виду масло гвоздичного дерева, а не цветов гвоздики. И давайте мы рассмотрим сегодня уже масла, которые хороши для людей питта-конституции, которые устраняют различные питта-нарушения. И главным, пожалуй, маслом, главным растением для питты можно назвать сандал. Аюрведа рекомендует людям питта накладывать на себя сандаловую пасту, использовать запахи сандала в различных формах. И сандал – это очень хорошее охлаждающее средство. И сандаловое масло, эфирное масло сандала – это не исключение, а, напротив, одно из сильно действующих средств, которое благоприятно воздействует на питта-дошу. Чем же, какие же конкретно качества, какие нарушения питты может помочь устранить масло сандалового дерева? Ну, во-первых, это масло успокаивает, и оно настолько мягко действует, что его можно и рекомендуется применять детям и взрослым. Скажем, при детской такой возбудимости, при нервозности, при бессоннице это можно порекомендовать, использовать масло сандала в сочетании, скажем, с маслом розы. Просто ставится либо аромалампа в спальне у ребенка, скажем, 3 капли розы, 3 капли сандала, либо медальончик вешается над кроваткой ребенка, 2 капли сандала, 2 капли розы. И вот этот запах, он будет успокаивать ребенка и будет способствовать лечению сна. Ну, сандал, конечно, благоприятно действует не только на питту, потому что вот эти нарушения, возбудимость повышенная, бессонница, это относится к вата-нарушениям. И поэтому сандал могут спокойно применять и люди вата-конституции. Также его применяют, масло сандала применяют обширно в дерматологии. Мы знаем, что масса индийских антисептических кремов, в состав которого включен сандал, и это качество, вот это свойство сандала успокаивать кожу, устранять какие-то зуд, и можно использовать даже на очень чувствительной кожи, вплоть до вот кожи, скажем, морщинки под глазами. Это все способен устранить вот эти всякие такие неприятности. Это все может сделать сандал. Ну, французские ароматерапевты используют сандал и внутрь. Здесь я бы советовал быть очень осторожным в этом случае. Они рекомендуют это делать по 1 капле. С разбавителем 2 раза в день. Но я бы советовал вот именно в употреблении масел внутрь соблюдать очень большую осторожность, потому что это очень сильно действующее. Тогда вот этот метод использования масел, он превращается из такого мягкого и безобидного, когда мы используем, скажем, запах, или мы используем для массажа, он превращается в очень сильно действующее средства. Вообще нужно сказать, что с запахом сандала все время ассоциируются какие-то такие... Вот, мистические процессы, да? Мистические процессы, да, что-то загадочное. И я знаю, в Москве есть магазин, который называется «Сандаловый дом». И вот, видимо, название... Они, надо сказать, что название выбрали достаточно удачно. Я не могу ничего сказать про магазин сам. А название, на мой взгляд, передает какую-то такую вот... что-то есть вот в этом слове «сандал». При упоминании слова «сандал» сразу возникают какие-то такие ассоциации. Вот этот такой изысканный запах. Те, кто до сих пор не знакомы были с ароматическими маслами, впервые почувствовав аромат сандала, они наверняка бы привлеклись ароматерапией. Да, если они относятся при этом к питтоконституции. Ну, по-моему, не обязательно даже к питтоконституции. Потому что запах приятен для всех. Или, может быть, конкретно вот запахи, которые мы разбираем, они могут вызывать какую-то отрицательную реакцию, да, у других, да, людей, да? Совершенно верно, да. Потому что, как правило, человек, он внутренний его, вот этот внутреннее чутье, внутренний голос, он ему подсказывает, что ему хорошо и что ему плохо. Как, поэтому обычно люди той конституции, которым благоприятен тот или иной запах, они этот запах и любят. И, скажем, если у них очень часто встречаются такие случаи, когда человек никогда не слышал этого запаха, не чувствовал этот запах, потому что его не было, ну, скажем, не было принято дома или где-то там в семье использовать подобный запах, или даже он слышал от своих близких и родных, что это неприятный запах. Но потом он, если... этот запах понюхал, и он относится к той самой доше, для которой этот запах хорош, он говорит: «Господи, какой же замечательный запах! А мне все время говорили, что это плохо. А моя мама, она говорила, что это плохо». А мама относится просто к другому типу. И ей этот запах, он действительно не годится. И она его уже инстинктивно проецирует, скажем, на своего ребенка. И не рекомендуют ему тоже пользоваться этим плохим запахом. Хотя, на самом деле, дело не в запахе, а дело именно в различных типах людей. Кстати, я в связи с этим вспомнил очень хороший момент. Есть в ведическом знании, где говорится, что то, что для одного нектар, для другого может быть яд. И вот даже на таком простом примере запахов мы можем это видеть. Совершенно верно. Это один из главных аюрведических принципов, что пища для одного или запах для одного – это... А лечение для другого – это яд. Константин Михайлович, а вот такой момент. Предположим, человек может не иметь ярко выраженное проявление питоконституции, но в то же время для него очень приятен аромат сандала. Значит ли это, что у него все-таки очень сильная пита? Нет, не обязательно. Во-первых, сандал, как мы уже говорили, он хорош и для ваты, потому что он успокаивает вот эти вата-нарушения, тоже возбудимость повышенную и так далее. Сандал, скорее всего, будет не очень хорошо восприниматься людьми, у которых преобладает кафа. Очень много кафы. И для людей кафа доши сандал будет казаться слишком холодным и слишком таким успокаивающим. Но я бы сказал, что в условиях города, большого города, такой город, как Москва, где все время приходится совершать какие-то поездки, все время какая-то происходит такая суета, у людей очень высока вата. То есть вот именно сам стиль, сам образ жизни, он поднимает вату и вызывает какие-либо ватонарушения. Поэтому сандал, как правило, воспринимается хорошо, потому что он успокаивает, в частности, и вату. Ну, когда мы говорим «поднимает какую-то душу», значит, он выводит ее из равновесия, да? То есть так нужно понимать? Из баланса, по крайней мере, трех душ? Или из баланса этой души? Нет, сандал, когда мы говорим о том, что он благоприятно действует на питту и на вату, он их успокаивает, то есть понижает. Я имел в виду, что если какая-то душа поднимается, значит, мы имеем в виду, что она выходит из равновесия. Ну, да, можно сказать так. Следующий аромат, следующее эфирное масло, которое хорошо для людей питта, это жасмин. Это такой, те, кто не знают запаха жасмина, ну, запах я описать, конечно, сложно по радио. Лучше один раз понюхать, чем семь раз услышать, видимо, перефразируя поговорку. Но у него такой сладковато-холодный запах. И именно вот эти его качества, сладковато и холодный, очень хорошо воздействуют на возбужденную питту. И жасмин также может быть употреблен для людей вата, доши. Он действует адаптирующе на всю центральную нервную систему и приводит в такое, скажем, состояние благости. Mm-hmm. Он снимает, вот как бы меняет направленность настроения. То есть если вы в таком в нервном, возбужденном, в зажатом состоянии, то жасмин, он именно меняет направленность. И я очень часто использую этот запах именно для приема вот каких-то тяжелых таких пациентов, когда нужно сменить вот их какую-то озадаченность, озабоченность какой-либо проблемой. Жасмин, он очень хорошо это действует, очень хорошо это делает. Я бы, кстати, могу порекомендовать такой сделать эксперимент, когда есть какой-то круг людей, которые сидят и о чем-то беседуют. И вот если вдруг эта беседа принимает какие-либо напряженные формы, попробуйте внесите лампу, просто незаметно внесите, так, чтобы никто не обратил на это внимания, если люди увлечены вот этим разговором. Внесите лампу с маслом сандала, с маслом жасмина, и понаблюдайте, какая произойдет метаморфоза с этими людьми. Они незаметно для них самих, вот эта беседа, она плавно перейдет в более спокойное и в более такое благожелательное русло. Сандал, он смягчит. Прошу прощения, жасмин, он смягчит вот эту атмосферу. Да? Атмосферу, да. Я думаю, что это очень благоприятно в семье, когда, ну, например, члены семьи пытаются решать какие-то проблемы. Да, лучший способ. Часто это бывают споры, способ, и да. Вот в это время очень хорошо воспользоваться. Вообще ароматерапия – это очень хорошее средство именно для лечения каких-то вот таких проблем, связанных с общением. Когда люди не могут найти общий язык, когда возникают какие-то напряжения. В этом смысле запахи, они действуют гораздо быстрее, нежели какие-либо средства другие, которые мы принимаем. Вербальные какие-то средства, слова успокаивающие, да? Ну, это в комбинации очень mm-hmm. хорошо. Но, скажем, это лучше действует, чем, допустим, принимать что-то внутрь, какие-то препараты. Mm-hmm. И жасмин вообще считается, что это такой очень... Он настолько хорош, этот запах, что его рекомендуют, скажем, женщинам во время беременности. Считается, что если во время всего срока беременности женщина использует этот запах, скажем, она капля жасмина на одежде, капля жасминового масла на постель, скажем, где-то в районе подушки, или используется аромалампа, то это будет способствовать легкому вынашиванию ребенка на протяжении всего срока беременности. И я использовал эти рекомендации и во время беременности. Моя супруга с удовольствием использовала этот запах, потому что особенно во время беременности у женщин обостряется вот эта чувствительность, и меняются очень вкусы. И, скажем, то, что нравилось до того, не нравится совершенно после. То есть вкус меняется кардинально. Скажем, до беременности очень любила острую пищу, во время беременности не может. До беременности любила пряности, во время беременности отторжение идет. Запах асфетиды нужно выносить вообще, там другой квартал нужно вносить. И так далее, и так далее. Жасмин, как правило, сколько у меня было, вот скольким беременным женщинам я рекомендовал именно это масло, все говорят, что как здорово, как замечательно. И я вот думала о том, как хорошо, что вот именно что-то вот такое, но не могла найти. И когда попробовала, оказалось, что да, это именно то, что нужно. А одна моя знакомая, она говорила, что в предыдущую беременность у нее под окном цвел жасмин. И вот это воспоминание о запахе жасмина, о запахе чего-то такого, что очень создавало такую благоприятную атмосферу, и она никак не могла вспомнить, из-за чего это создавалось. И когда одна капля жасмина просто на одежде, она сразу вспомнила эту ассоциацию. И... То есть жасмин рекомендуется именно вот такое, как гармонизирующее средство при вынашивании ребенка. Я хотел как раз уточнить, вот мы используем уже одно и то же как бы качество эфирного масла при разборе и сандала, и жасмина, это охлаждающее, да? Но я вот по себе, например, знаю, что я чувствую себя очень уютно, например, когда чувствую аромат сандала. То есть в данном случае мы под качеством охлаждения подразумеваем какое-то создание уюта. Это не обязательно, что мы чувствуем реальное чувство холода. Я думаю, уют заключается не только в том, что тепло, но и в том, что снимаются какие-то внутренние напряжения, внутренние спазмы. И сандал, и жасмин, они обладают таким качеством именно снятия вот этого внутреннего напряжения. И когда у человека отпускают вот эти, скажем так, внутренние судороги, то человек себя ощущает, естественно, комфортно и уютно. Но все-таки аромат, он охлаждающий. И, скажем, это легко очень проверить, если вы добавляете несколько капель сандалового масла или жасминового масла в масло, в какое-то базисное масло для массажа. Допустим, это может быть или там, ну, возьмем банальное масло подсолнечное для людей питта конституции, оно хорошо. Допустим, если мы туда добавим еще сандалового масла, то мы этим усилим этот охлаждающий эффект, и массируя людей питта, будет благоприятный эффект. Константин Михайлович, ну вот мы рассмотрели два вида масел, и одно из них, в частности сандал, оно как бы завезено в нашу страну, и это не является растением нашей полосы. И часто очень при рекомендации использования каких-то продуктов или каких-то лечебных средств мы слышим, что лучше всего использовать то, что произрастает в нашей полосе, где мы живем. Вот что мы могли бы порекомендовать нашим радиослушателям из наших местных российских каких-то растений, которые используются потом в приготовлении ароматных масел? Ну, для гармонизации питты мы пока рассматриваем только масла, которые хороши для питты. Из растений средней полосы хороша мята. Причем мята бывает различных видов, и мята перечная, мята лимонная и так далее, и так далее. Их много разных сортов. Все они хороши для приведения в состояние равновесия питта-доши. Если нанести или, скажем, добавить несколько капель мятного эфирного масла мяты в ванну, то мы почувствуем на теле такие как бы холодные уколы, укольчики, явно выраженный такой охлаждающий эффект. Именно то, что хорошо для горячей питты. И эфирное масло мяты очень широко используется в лечебных целях, и мы знаем, что существуют мятные настойки. Мятная настойка – это просто смесь эфирного масла со спиртом, то, что вот продается в аптеке. Это средство, которое рекомендуется для купирования желудочных колик и так далее. Существует много аюрведических препаратов для решения вот тоже желудочно-кишечных проблем, потому что мята – это одно из лучших средств для снятия спазма, для удаления каких-либо негативных причин, связанных со спазмированием. Мята очень хорошо при усиленном газообразовании. И это все делается либо на основе эфирного масла, либо просто используются чистые эфирные масла. Мята восстанавливает силы, устраняет нервное перевозбуждение. Это то масло, которое можно порекомендовать в случае дефицита сна. Когда вы не высыпаетесь, вы можете использовать эфирное масло мяты. И она не восстановит силы, но, скажем так, устранит вот эту вот нервозность, состояние дискомфорта в случае, когда вы не выспались. А вот это спазмолитическое воздействие мяты очень хорошо можно использовать при различных состояниях спазма головного мозга. Допустим, головокружение какие-то. Можно использовать аромат эфирного масла мяты. При тошноте, при рвоте, при вот морской болезни. Мы знаем, что очень хорош имбирь внутрь, но как наружное средство можно посоветовать просто иметь флакончик с эфирным мятным маслом. Просто понюхать в момент тошноты, и снимается вот этот спазм. Мятное масло очень хорошо действует на сердце. Оно обезболивает сердечные боли, вот эти стенокардические и невротические боли. Очень хорошо при тахикардии. Она нормализует работу сердца, и вот это качество мятного масла используется и в различных лекарствах, это корвалол и так далее, и так далее. Можно рекомендовать добавление мяты, эфирного масла мяты в масла для массажа, потому что это масло, оно быстро ликвидирует именно мышечные боли. И его используют спортсмены при вот таком при перенагрузках. И существует масса различных мятных вот этих бальзамов. Ну, там комбинация, как правило, эфирных масел. И один из главных – это всегда присутствует мята, скажем, бальзам. Вот эта «Золотая звезда», где сочетание горячих и холодных масел. И аюрведические различные средства, и мази противоболевые – это везде обязательно будет присутствовать эфирное масло мяты. Мята – это то растение, которое вот при всех ее замечательных качествах, эфирное масло мяты имеет одно достаточно серьезное противопоказание. Категорически нельзя грудным детям использовать какие-либо растирки с включением эфирного масла мяты, скажем, звезду. Или что-нибудь там, какие-нибудь средства от кашля. Часто бывает, что люди не, по незнанию начинают, ребенок закашлял, и ему начинают растирать, скажем, его растирать вот этими бальзамчиками, и в них содержится мята. И могут быть усиления бронхоспазма. Мята – это очень сильно действующее средство, и детям до 3 лет не рекомендуется использовать ни в каком виде, то есть ни в ванны, ни растирки, ни в питье. Мята не используется. И мята также считается, что несовместима с прохождением лечения, скажем, гомеопатическими средствами. Потому что, ну, вообще, при лечении методами гомеопатии достаточно жесткие ограничения по поводу приема всех других, скажем, не рекомендуются пряности, не рекомендуются там различные травы. Но мята считается одним из самых сильно действующих средств, которые как бы отменяет, нейтрализует вот это действие гомеопатических средств. Поэтому нужно быть осторожным. И передозировка еще мяты, мятного вот этого запаха, она тоже приводит к... Ну, вообще передозировка, любая передозировка аромамасел, она до добра не доводит, начинаются головные боли и так далее. Но мята, она может очень привести к такому дискомфортному состоянию, головные боли и так далее, спазмы. То есть обратное действие будет. И последний аромат, который мы сегодня разберем, который благоприятен для Питты, я думаю, он всем известен. И даже одно упоминание обычно этого запаха, этого аромата или этого, и вид этого продукта вызывает такие определенные ассоциации. Это масло лимона, и мы знаем, что вот этот сок лимона, он вызывает такое усиленное слюноотделение. И в музыкальных кругах даже бытовала такая, ну, как бы форма шутки, когда играл какой-либо духовой оркестр или какие-то духовые инструменты, то считалось, что если сядешь на первый ряд и начинаешь во время игры есть лимон, то вся игра, она совершенно сразу останавливается, потому что рефлекторное усиление слюноотделения. Коварные шутники. Коварные шутники, да, вот такие музыканты. Но, тем не менее, это масло лимона, это очень хорошее средство для балансирования питта-доши. И нам всем очень хорошо знаком вот этот запах и аромат, он такой холодный и горьковатый. Вообще в лимоне присутствует все пять присутствует пять вкусов, за исключением соленого. Сколько требуется лимона, чтобы получить какое-то количество масла? Ну, для того, чтобы получить литр эфирного масла лимонного, нам потребуется около 5000 лимонов, то есть целый грузовик лимонов для того, чтобы получить одну банку эфирного масла. Так много? Мне казалось, что достаточно просто сделать какой-то срез на лимоне, и мы уже получаем такую массу удовольствия. Да, мы получаем запах, но вот в количественном составе эфирные масла – это все время небольшие капельки, они настолько сильны, сильно действуют, что вот если мы срезаем один, скажем, срез одного лимона, мы слышим вот этот запах, мы чувствуем как раз запах дают эти эфирные масла, но количество масла будет очень незначительно. Лимон обладает массой различных полезных качеств. Мы все знаем, существуют даже книги лечения лимонами и так далее, и так далее. Но лимонное масло, эфирное масло лимона, оно тоже относится к сильно действующим и к таким действиям, к маслам широкого спектра. И можно порекомендовать использовать это масло при следующих нарушениях, при следующих заболеваниях. Скажем, такое очень неприятное заболевание, как вегетососудистая дистония, когда, ну, это заболевание, оно практически никак не лечится, и вот облегчение большое приносит именно эфирное масло лимона. Можно порекомендовать этим людям, которые страдают этим заболеванием, с собой носить всегда бутылочку с эфирным маслом лимона, потому что вот это масло, оно тонизирует вегетативную нервную систему. Ну, для массажа, скажем, можно использовать эфирное масло лимона, и, скажем, применяется в специальном массаже противоцеллюлитном. То есть убирается вот, ну, женщины, они знают, что такое целлюлит, неприятная такая вещь. И лимон, он нормализует обмен веществ и как бы утилизирует вот эти вот жировые отложения на бедрах. Его очень широко используют в косметике как отбеливатель, и он, ну, массово, в общем. То есть это такая, скажем так, целая аптека в одном маленьком пузырьке. Ну, еще из таких нарушений можно сказать, что, скажем, при варикозном расширении вен можно посоветовать делать компрессы на ноги, на икроножные мышцы, несколько капель эфирного масла с добавлением в растительное масло смешивается, и такие компрессы на ночь делаются. Лимон, несмотря на его такой кислый вкус, мы знаем, что он не усиливает питту, а напротив, он ее стабилизирует, и это то средство, которое, вот, несмотря на кислый вкус, оно понижает кислотность. И если используют внутреннее, это эфирное масло, если использовать внутрь, то с сильным разведением, с разбавителем, можно использовать для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и для вообще... Считается, что лимон – это такое сильно действующее очистительное средство всего нашего организма. Константин Михайлович, если я принимаю чай с лимоном, я себя очень хорошо чувствую. Но когда я использую вместо лимона лимонную кислоту, то явно какой-то дискомфорт. С чем это связано? Ну, во-первых, когда вы используете лимон, то вы чувствуете себя хорошо именно за счет действия вот этих эфирных масел, которые присутствуют в лимоне. А лимонная кислота, я просто, честно говоря, затрудняюсь ответить, каким она путем получается. Я думаю, что это что-то не совсем натуральный продукт, и поэтому такие отрицательные реакции. Конечно, лимонную кислоту использовать вместо, как заменитель лимона, я бы не рекомендовал. И еще я бы хотел предостеречь о такой вещи, если вы используете лимон, эфирное масло, мы говорим об эфирных маслах лимона, наружно, то есть, скажем, для массажа, либо в ванну, то не рекомендуется после этого выходить на солнце, потому что начинают происходить различные химические реакции, и как следствие будет раздражение на коже. Вот это такой, пожалуй, единственная такая рекомендация – соблюдать осторожность по поводу применения лимонного масла. Константин Михайлович, наша передача подходит к концу. Давайте сделаем, подведем какой-то небольшой итог в нашей сегодняшней беседе. Давайте я перечислю все масла, о которых мы сегодня поговорили. Итак, для людей питтоконституции и для устранения каких-либо питтонарушений благоприятны следующие масла. Это масло сандалового дерева, масло мяты, эфирное масло лимона и эфирное масло жасмина. На этом, я думаю, мы можем завершить нашу программу. Сегодня мы познакомили наших радиослушателей с тем, как можно использовать ароматические масла, соответственно, их конституции, питоконституции. И в следующей передаче мы продолжим рассматривать использование ароматических масел именно с точки зрения аюрведы. Да, и рассмотрим уже масла, благоприятные для людей, кафа. Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Сегодня в передаче «Школа выживания» принимали участие Константин Михайлович Хасин. Всего доброго. И Вриндаван Чандрадас. Хари Кришна. До свидания.